846, 17 августа. Последуйте моему совету. Укажите кругу о важности единения. Думаю, духовное состояние Тамерлана позволит общую работу. За лучшие мысли можно простить колючие намеки. Луч наш несет единение новое. Очень важно закончить книгу до отъезда, ибо хочу придать ей значение. Где-то можно включить название буддизма идеальным коммунизмом. У гуру можно закончить работу чистую как можно раньше. Хвалю находчивость Люмоу достать соль. Эти осадки поучительны для разложения. Чую, мужественно явленное решение указать можно. Посмотрим зеркала. Первое. Туман лиловый. Совершенно как земная фигура. Невозможно предположить, что это материя духа. Считаю, никто не желает почтить как духа. Второе. Туман синий. В уявленной стоит чистое изображение матери мира. Хранительницы около него. Третье. Туман синий. Удрая. Приходит спросить, не видели ли знамение, явленное ночью. Четвертое. Туман зеленый бросает пришедший облик человека, цветок матери мира. Около сидят женщины. Одна чует, как близка посвященная русская тара. Я говорю, как удобно приходить на землю при новых условиях. 847, 18 августа. Хочу поговорить родственно. Не отдаете отчета, сколько делаете для мира. Могу утверждать, что в непосредственных эманациях духа Урусвати делает гораздо больше. Помните, видение о восьми Урусвати, оно показало особенность духа. Поговорим спокойно. Качество делимости духа очень редкое. Когда в будущем оглянешься назад, то увидишь, как целая вереница Урусвати помогала людям в самых разных местах. Эта особенность лишь один раз была дана мне, когда был Сергием. Именно тогда я меньше всего ее сознавал. Именно тогда я считал себя неспособным и отказался принять звание митрополита по предположению об искренней неспособности занять это место. Между тем, по всей округе видели меня во сне и в видениях и просили возлагать руки. И братья утверждала, что около меня злаки растут лучше. Вам, вероятно, бросилось в глаза, как могли святые появляться одновременно в различных местах. В свое время я решительно отрицал возможность, и даже Ориген писал отрицательно. Часто в преддверии мы не допускаем возможности, но проявление делимости духа прилагается один раз перед завершением. Оно накапливается духом. Правда, недолго теперь. Акбар кончал выявление единения в царском теле. Тяжко было положение хлебопашца Чунды, ибо, пройдя разные пути, он отклонился от земли. Хорошо, что собирательница цветов и насадительница лесов Рокотова уже почтила землю. Даже розы Рокотовой надолго сохранили имя. Воспоминания Кашмира. Занятие цветами очень характерно для завершения пути. Не умом, но духом понять значение растений. Екатерина Сиенская знала и почитала растения. После увидишь, как значение делимости духа велико. Очень важное воплощение для теперь выполняемого плана. Воплощение монгольской царицей. Центр мира в Азии, и около него собрано целое строение. Явление Урусвати неотложно, и мы видим три пути – и выберем из них короткий. Еще день тому назад говорил, как мы иногда, как бы не живем, когда вихрь событий сложен, и лишь немногие чуяли касание его. 848, 19 августа. Знаете, что оба опыта связаны мистически между собою, потому надо появление волн настойчиво отнести не только к мировым пертурбациям, но и к ритму планет. При отливе мировой энергии нельзя слышать так же ясно, и мы не являем клише, тогда же известный сон менее крепок. Сегодня было указано слово «брахмачарья» – фигура проявленного совершенства. Виденные мною радужные квадраты на серебряном поле. Если треугольник соответствовал проходящей эволюции, то квадрат обозначает будущую. План владык точен, укрыться от него нельзя. Желайте удачи моим планам, как я желаю ее духом. На мече удрая, не забудь поставить три наших шара. Напиши «Слуга Будды». Надолго служить будет меч. 849, 20 августа. Учите мощно. Укажите явную причину. Чуйте, как надо рычать. Потому, говорю, надо ехать. Урусвати, одобряю твое устремление о визах. Чутье твое поднялось высоко, выше поднялось. И знание духа безошибочно. Улыбаясь, можно рычать. Еще можно сказать, что духовно, мудро можно думать об Индии, но молчать. Желание объединения, как нить, около веретена вьется. Что есть веретено? Жезл нового мира. Мудрость веков приготовила магический жезл Матери Мира. Потому говорю «скоро, скоро, скоро». Что ММ посоветует против гангрены? Значение звуковых волн велико. Душ волн желтых может бороться. Зависит, какие центры затронуты. Лучше поддаются нижние конечности и живот. Как лечить экзему? Смолы. Даже можно иногда залить место смолою. Верно ли я слышала относительно раковидной опухоли? Можно применить ряд впрыскиваний спорыньи. Можно комбинации спорыньи с фиолетовым лучом. Нужно понять, как величествен духовой оркестр. Наш оркестр – звуки воздушных волн. Понять звук его нелегко.